Сердце дрогнуло, когда я прочла эти строки. Но я не жалею, что ушла со сцены, не пережив своей славы. Жалею только, что ты не захотела заменить меня. Вспоминаешь ли ты иногда наш разговор перед твоим отъездом в Харьков? Как я просила тебя тогда подождать, хлопотать о дебюте здесь, на московской сцене? Ты твердила: у меня семья на руках, я не могу ждать, мне надо зарабатывать. Или ты не верила, что я уйду? Знаешь ли, когда впервые мне пришла эта мысль? В тот вечер, когда я играла Луизу, а ты с твоим удивительным лицом, в черной косыночке, с шалью на плечах, стояла за кулисами простой костюмершей. Не кажется ли тебе сейчас, что с тех пор прошло не 6 лет, а целый век? Я уже в отставке, а ты знаменитость. Вот когда, моя милая Надя, я впервые почувствовала глубокую усталость. Такое отвращение ко всем окружающим почувствовала, такое недоверие даже к друзьям, такое одиночество. И вдруг я вижу твои глаза, которые не умеют лгать. Слышу слова Садовникова, что ты меня обожаешь. Взглянула на тебя и поверила в тебя сразу. И как мне стало легко на душе. Ах, никогда мы не бываем такими несчастными и одинокими, как на вершине нашей славы. Слушаем привычные похвалы, а ухо болезненно ловит грубую лесть, пошлый расчет или низкое коварство. Я тебя полюбила с первой минуты. Что до того, что я была знаменитостью, а ты простой швеей? Я чувствовала в тебе младшую сестру и дала себе слово вывести тебя на дорогу. И вот ты у цели. Я горжусь тобой, моя милая. Я слежу за твоими успехами. Помню статью Муратова о твоих дебютах. Я плакала от радости, читая их. Ты не знаешь, может быть, что в Пантеоне напечатано о тебе, о твоем муже, о твоей антрепризе. Статья из Одесского вестника прочти непременно. Я сказала нынче мужу: вот ты не верил мне, как и другие твердил, что я увлекаюсь. Зачем упустили этот клад? Действительно, кто у нас сейчас есть? Прасковья Орлова, и в Петербурге не лучше. Самойлова первая вышла замуж, Варя Осенкова умерла, сгорела, как свеча на ветру. Еще бы, по 5 ролей в вечер играла, до 300 ролей в год. Весь репертуар на себе несла. Каких тут сил хватит? Доигралась до чахотки и могилы. А на смену кто? Самойлова вторая? Талантлива, что говорить? Но ведь для сильной драмы все-таки никого нет. И вот вообрази, Надя. Наша Новицкая, Марья Дмитриевна, вдова Дюра. Помнишь, та, что прославилась в балете ролью Фенеллы и пенсию выслужила? Так вот она теперь на Александринку поступила, вновь на трагическое амплуа Семеновой и Каратыгиной. Вот что значит на безлюдье и Фома дворянин. Но какова натура в этой женщине? Потеряла мужа, утратила молодость и опять начинает жить сначала. Хвала ей! Может быть, ты теперь наконец одумалась? Может, приедешь дебютировать? У мужа связи большие. Дорогу тебе расчистим. Подумай, Надя. Трудно, конечно, у нас служить. Здесь нужны чиновники, а не артисты. Сердце кровью обливается, как вспомнишь, что твоего товарища сажают под арест, штрафуют, дают нагоняй, как провинившемуся школьнику. И со всеми надо ладить, и ко всем надо подыгрывать, чтобы получить роль. Но с другой стороны, у тебя дочь, а годы идут. Тяжел твой труд, и горька скитальческая жизнь без своего угла, нынче здесь, завтра там, а впереди старость без обеспечения, без поддержки.